Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе Н для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенной поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Она везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного. Белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго. Проклятое строение, и конца нет. Поскорей, поскорей, Андрюшка! Ты сегодня несносно долго едешь! Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, в котором жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется. Как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как сдерживались в старе? Назвать выдуманную фамилию опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь носящий его и непременно рассердится не на живот, а на смерть. Станет говорить, что автор нарочно приезжал, секретно, с тем, чтобы выведать все, что он такое сам. И в таком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать, назови же по чинам, Боже, сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что не есть в печатной книге, уже кажется им личностью. Таково уж видно расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность. Вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стал быть, я тоже глуп!» Словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму, к которой приехала гостья, так как она называлась почти единогласно во всем городе Н. Именно дамою, приятную во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени. Хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась, ух, какая яркая прыть женского характера. И хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала, ух, какая булавка. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее просто «приятная дама». Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Сюда, сюда, вот в этот уголочек, вот так, вот так, вот вам и подушка. Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь, таким образом, как их всегда вышивают по канве. Нос вышел лестницей, а губы четвероугольником. Как же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъехал. Да думаю себе, кто бы мог так рано? Параша говорит, вице-губернаторша. А я говорю, ну вот, опять приехала дура надоедать. Я уж хотела сказать, что меня нет дома. Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору. Какое платье у вас! Какой веселенький ситец. Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материку. Это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами. Вообразите себе, полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое. Фон голубой, и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки. Словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете. Милая, это пестро. Ах, нет, не пестро. Ах, пестро. Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни. Отнюдь не пестро. Да, поздравляю вас, оборок более не носит. Как не носит? На место их фестончики. Ах, это нехорошо, фестончики. Фестончики, все фестончики. Пелеринка из фестончиков. На рукавах фестончики, и палец из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики. Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончики. Мила, Анна Григорьевна, до невероятности. Шьется в два рубчика, широкие проймы и сверху. Ну вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь, вообразите, лифчики пошли еще длиннее. Впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ. Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы. Даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам. Ну уж это просто признаюсь. Именно, это уж точно, признаюсь. Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому. Я сама тоже. Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода. Ни на что не похоже. Я выпросила у сестры выкройку, ну, нарочно, для смеху. Миланя моя принялась шить. Так у вас разве есть выкройка? Как же, сестра привезла. Душа моя... Дайте ее мне, ради всего святого. Ах, я уже дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее? Кто же станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим. Да ведь она тоже мне двоюродная тетка. Она вам тетка еще, бог знает какая. С мужниной стороны нет, Софья Ивановна. Я слышать не хочу. Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление. Видно, я вам наскучила уже. Видно, вы хотите прекратить со мной всякое знакомство. Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась. Она бы готова была... исколоть за это иголками глупый язык. Ну, что ж, наш прелестник? Боже мой, что ж я так сижу перед вами? Вот хорошо, ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? Тут дыхание гости сперлось. Слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим. И только нужно было до такой степени быть... бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее. Как вы не выхваляете и не превозносите его, а я скажу прямо, я ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный. Да послушайте только, что я вам открою. Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него... самый неприятный нос. Позвольте же только рассказать вам, душенька Анна Григорьевна, позвольте рассказать. Ведь эта история, понимаете ли, история с канапе Листар. Какая же история? Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите. Приходит ко мне сегодня протопопша. Протопопша, отца Кирилла, жена. И что бы вы думали? Наш-то смиренник, приезжий-то наш каков, а? Как? Неужели он и протопоп же строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры. Это бы еще ничего, слушайте, только что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещица коробочка, перепуганная и бледная, как смерть. И рассказывает, и как рассказывает, послушайте, только совершенный роман. Вдруг, в глухую полночь, когда все уже спало, в доме раздается в ворота стук, опаснейший, какой только можно себе представить. Кричат, отворите! Отворите, не то будут выломаны ворота. Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник? Да что, коробочка, разве молода и хороша собою? Ничуть, старуха. Ах, прелести, так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться. Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдиной требует. Продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка отвечает очень резонно. Говорит, я не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит. Они не мертвые. Это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они или нет. Они не мертвые. Не мертвые, кричит, не мертвые. Словом, скандальозу наделал ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки плачут. Все кричит. Никто никого не понимает. Ну просто орер, орер, орер. Ну вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. Голубушка, барыня, говорит мне Машка, посмотрите в зеркало, вы бледны. Не до зеркала, говорю мне. Я должна ехать, рассказать Анне Григорьевне. В ту же минуту приказываю заложить коляску. Кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать. А я ничего не могу и говорить. Гляжу просто ему в глаза, как дура. Я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если бы только могли себе представить, как я перетревожилась! Это, однако, странно, что бы такое могли значить эти мертвые души. Я признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я слышу про эти мертвые души, а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет. Что-нибудь верно же есть. Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. И теперь, говорит коробочка, я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать мне какую-то фальшивую бумагу. Бросил 15 рублей ассигнациями. Я, говорит, неопытная, беспомощная вдова. Я ничего не знаю. Так вот, происшествие. Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась. Но только воля ваша, здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое. Что же вы полагаете, здесь скрывается? Ну, как вы думаете? Как я думаю? Я, признаюсь, совершенно потеряна. Но, однако ж, я все хотела знать. Какие ваши насчет этого мысли? Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться. Но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало. И оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах. Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души? Гостья при таких словах вся обратилась вслух. Ушки ее вытянулись сами собою. Она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения. Мертвые души? Что? Что? Мертвые души? Говорите, ради бога! Это просто выдумано, только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. Боже мой! Уж этого я бы никак не могла предполагать. Я признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело. Ну, каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание? Ведь вот невинность. Какая невинность? Я слыхала, как она говорила такие речи, что, я признаюсь, у меня не станет духа произнести их. Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце.

Барыня, говорит мне, вы бледны, как смерть. Машка, говорю, мне не до того теперь. Так вот какой случай. Так и ноздрёв здесь. Прошу покорно. Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать. Предположить что-нибудь — это другое дело. Но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении. Если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя. И попробовал бы какой-нибудь док-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь. Увидел бы он, что значит внутреннее убеждение. Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только, как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наши братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом. Начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом. Не оттуда ли, не из того ли угла получила имя такая-то страна? Или не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? Или не нужно ли под этим народом разуметь, вот какой народ цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек, или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением. Ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, и рассуждение заключено словами. Так это вот как было. Так вот какой народ нужно разуметь. Так вот с какой точки нужно смотреть на предмет. Потом во всеуслышание с кафедры. И новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников. В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижную своей физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. «Душа моя, ты слышал про Чичикова? Накупил мертвых душ!» «Мертвых?» «И хочет увести губернаторскую дочку!» «Как это? Вы меня совершенно сбили с толку. Совершенно!» Сколько ни продолжал прокурор стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован. Все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. «Господа, что за притча в самом деле? Что за притча эти мертвые души?» «Да уж, логики нет никакой в мертвых душах. Как же покупать мертвые души? Где ж дурак такой возьмется?» И на какие слепые деньги станет он их покупать? И на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? И зачем? Вмешалась сюда губернаторская дочка. Если же он хотел увести ее, так зачем для этого покупать мертвые души? А если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что за вздор в самом деле? Разнесли по городу, господа. Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто. Андроны едут. Чепуха. Белиберда. Сапоги в смятку. Это просто, черт побери. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что не есть, поднялось. Как вихрь взметнулся до толи, казалось, дремавший город. Вылезли из нор все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаются с помещиками Завалишиным да Полежаевым. Знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси. Все равно, как фраза «заехать к Сапикову» и «Храповицкому», означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях. Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку 500-рублевой ухи с двухоршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками. Словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда. В гостинах заторчал какой-то длинный-длинный с простреленной рукою такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки и колесосвистки, и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания. Но город Н уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжении 3 месяцев ничего такого, что называют в столицах камеражами, что, как известно, для города тоже, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг 2 совершенно противоположных мнения, и образовались вдруг 2 противоположные партии – мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить, к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. «Ах, не говорите, Софья Ивановна, Чичиков давно уже был влюблен. И виделись они в саду при лунном свете». Губернатор даже отдал бы за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиной не жена его, которую он бросил. Бедная жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо губернатору, самое трогательное письмо. Ну и наш Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. Позвольте же, Анна Григорьевна, у Чичикова нет вовсе никакой жены. Но он, как человек тонкий, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, начать дело с матери. Он имел с ней сердечную тайную связь, а потом сделал декларацию насчет руки дочери. Но мать испугалась, чтобы не совершилось преступление противной религии и от угрызений совести, отказала наотрез. Вот потому-то Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединились многие объяснения и поправки, по мере того, как слухи проникали, наконец, в самые глухие переулки. На Руси же общество низшее

и дойдет это до сведения генерал-губернатора, о, что тогда? Председатель палаты об этом больше ничего, как только сказал тому и другому. И вдруг побледнели и тот, и другой. Страх прилипчивой чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела вследствие двух не так давно случившихся событий. А не разумеются ли, господа, под словом «мертвые души» устцы сольские купцы? Помните, сольвычегодские купцы приехали в город на ярмарку и задали после торгов пирушку приятелям своим устцы сольским купцам? Да, господин прокурор, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями, аршадами, пунжами, бальзамами. И я помню, Иван Григорьевич, а пирушка-то, как воица, кончилась дракой, сольвычегодские уходили насмерть устцы сольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник. Кулаками-то покойники были снабжены величины непомерной. У одного из сольвычегодских даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. Вот я и говорю, Степан Дмитриевич. В деле своем купцы повинились, сказали, что немного пошалили. Носились слухи, будто при повинной голове они приложили по 4 государственные каждый. Впрочем, дело слишком темное. Из учиненных выправок и следствий оказалось, что устцы сольские ребята умерли от угара. Потому и так и похоронили, как угоревших. Так не разумеются ли они под словом «мертвые души»? Не знаю, господа, не знаю. Тут ведь было и другое происшествие. Казенные крестьяне, сельца вшивая спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлова тоже, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя какого-то Дробяшкина. Как же, Алексей Иванович, говорили, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяшкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки. А причина-то не та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Ну, наверное, здесь неизвестно. Хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был где блудлив, как кошка, и что уже раз они его оберегали. И один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Вот. Знаете, господа, конечно, заседатель Дробяшкин достоин был наказания из-за сердечной слабости. Но мужиков, как вшивые спеси, так и Задирайлова тоже, нельзя так же оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Только дело-то, Алексей Иванович, было темно. Земскую полицию нашли на дороге. Мундир и сюртук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходил по судам и поступил, наконец, в палату. Не было сначала наедине рассуждено в таком смысле, так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много. Дробяшкин же человек мертвый, стал быть, ему немного в том проку. Если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стал быть, для них весьма важное решение в их пользу. Да мне все известно, господин прокурор. Решено было так, что заседатель Дробяшкин был сам причиной, оказывая несправедливые притеснения мужикам вшивой спеси и Задирайлова тоже. А умер де он, возвращаясь в санях от апоплексического удара. Так вот я и говорю. Дело, казалось бы, обделано было кругло. Но кто его знает с этими мертвыми душами? Случись же так, как нарочно, в то время, когда господа чиновники без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. Господа! Да? Господа, я только что некоторым образом с почты. Ну? Сообщают, что подошедшим показаниям и донесениям находится в нашей губернии в некотором роде делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами. И чтобы немедленно было учинено строжайшее разыскание. Господи! Только этого не хватало. Да как же это? А еще, сударь мой, пришло отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что будет окажется в нашей губернии какой подозрительный человек, не предъявивший никаких свидетельств и паспортов, то задержать его некоторым образом немедленно. Ах ты! Да. Господи помилуй! Вот террас! Господа! Господа! Конечно, никак нельзя предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову. Однако ж мы еще и не знаем, кто таков на самом деле есть Чичиков. Совершенно с вами согласен, господин прокурор. Как припомнишь да поразмыслишь со всех сторон. Он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица. Говорил, правда, что потерпел по службе за правду. Да ведь все это как-то неясно. Да ведь он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его. Стало быть, жизнь его была в опасности. Его преследовали. Стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое. Да-да-да. Да кто же он в самом деле такой? Конечно, господа. Нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки. А тем более быть разбойником. Наружность благонамеренна. Но при всем том, сударь мой, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот, господа чиновники, задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в начале нашей поэмы. Следует, господа, немедленно сделать еще несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы, по крайней мере, узнать, что за покупки. Да, да, да, надо узнать. Что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами? И не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений? И главное, не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой? Прежде всего отнеслись к коробочке, но тут почерпнули немного. Он, батюшка, купил за 15 рублей. И птичьи перья тоже покупает. И много всего обещался накупить. В казну сало тоже ставит. Наверное, плут. Уж был один такой. Покупал птичьи перья и в казну сало поставлял. Да обманул всех. И протопопшу надул. Больше, чем на 100 рублей надул. Во! Все, что не говорила она далее, было повторение почти одного и того же, и чиновники увидели только, что коробочка была просто глупая старуха. Отнеслись к Манилову. «Я, господа, за Павла Иваныча всегда готов ручаться, как за самого себя. Я бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Иваныча». И присовокупил несколько мыслей насчет дружбы уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Отнеслись к Собакевичу. По моему мнению, господа, Чичиков человек хороший. Крестьян я ему продал на выбор, и народ во всех отношениях живой. Но я, господа, не ручаюсь за то, что случится вперед. Если они поперемрут во время трудностей и переселения в дороге, то не моя вина, а в том властен Бог. Горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало. И бывают примеры, что вымирают целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною посредством разных лакейских знакомств расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельства барина, но услышали тоже немного. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана... Барин исполнял службу государскую. Да, служил прежде по таможне. Вот. И ничего более. У этого класса людей есть весьма странные обычаи. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает. А если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они, наверное, никак не знают, что такое Чичиков. Однако же, господа, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Надо же, наконец, потолковать окончательно об этом предмете и решить, по крайней мере, что и как нам делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно. Да уж, надо, господа, решить, такой ли это человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного. Или же он такой человек, который может сам схватить и задержать нас всех, как неблагонамеренных. Господа! Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицмейстера, уже известного нам отца и благодетеля города. Thank you.